Глава вторая. Камал. Читаю отчет о потерянной в прошлом месяце сумме. Деньги просто растворились в воздухе, а так не бывает. Судя по всему, у меня завелась крыса. Не верю своим глазам, но факты — вещь упрямая. Кто-то за моей спиной проворачивает дела и кидает меня на бабки. На очень большие бабки. А у меня даже подозреваемых нет. Внутри словно разрывается снаряд от ярости. Кто посмел? Ты уверен? Сижу сквозь зубы, глядя на начальника безопасности. На 100%. Спокойно отвечает тот и даже не меняется в лице. Как всегда, невозмутимый. Человек-скала. Но преданный мне пес. Ему верю как себе или братьям. Сука. Рычу зло и сминаю бумаги с отчетом. Уничтожу тварь. Какие будут распоряжения? Сухо уточняет Джин. Найди его, во что бы ты ни стало. Лишь кивает, но я знаю, что моя просьба будет выполнена в лучшем виде. Жестом привлекает внимание и прислушивается к голосу в наушнике. «К тебе гости». Едва заметно прищуривается, словно сомневается. Я тоже напрягаюсь, скорее на автомате. Давно уже никого и ничего не боюсь. Тыл прикрыт со всех сторон. «Кто?» «Зорин. Роман Львович». «Сам приехал. Интересно». Тяну я и задумчиво поглаживаю аккуратно подстриженную бороду. «Ну, зови». Джин выходит из кабинета, а я поднимаюсь на ноги и иду к бару. Сегодняшний вечер обещает быть томным. Наливаю себе двойную порцию виски, бросаю несколько кубиков льда и замираю, услышав шаги в коридоре. Дверь открывается, а я инстинктивно считываю эмоции оппонента. «Добрый вечер». Слышу его тихий голос и втягиваю носом воздух, стараясь не реагировать. Но прошлое не отпускает. Именно этого человека отец винил в своих неудачах, но так и не смог ничего доказать. Сомнительное утверждение. Хмыкаю и оборачиваюсь. Вижу перед собой старика с серым лицом, испещренным морщинами. Не думаю, что он может быть опасен. «Оставь нас», — киваю Джину. Тот послушно выходит из кабинета, но остается стоять у дверей. «Вы меня не помните?» — хмурится Зорин, сканируя внимательным взглядом. «Очень интересно, что его привело ко мне. Спустя столько лет молчания». «Почему же? Отлично помню. Отхожу к окну и делаю большой глоток вискаря. Горло обжигает, а дыхание сбивается. Вы были партнером моего отца, правда, недолго. С вызовом смотрю ему в глаза». Ловлю реакцию, но ее нет. Он не боится и не присмыкается. Это очень занятно. Да. Старик без труда выдерживает мой натиск и, как ни в чем не бывало, присаживается на стул. Вы подставили его, забрали деньги и скрылись. Продолжаю так же невозмутимо. Неправда. Роман гордо вздергивает подбородок. Твой отец хотел втянуть нас в какую-то аферу. Я был против и всего лишь забрал свою долю. Я всегда строил бизнес честно. А это уже больше похоже на истину, как ни прискорбно. Отцу понадобилось много времени, чтобы выбраться из глубокой задницы. Выбраться и развить бизнес до приятных масштабов. Но все это лирика. Никто не стал мстить. Мать очень просила не разжигать войну, да и не было повода. Эмоции отца — недостаточно веское основание. Тем более на другой чаше весов — неоспоримый факт, сам виноват. Но, допустим, равнодушно пожимая плечами. Ко мне вы зачем пожаловали? Я пришел просить. Его честность подкупает, может, именно поэтому я до сих пор с ним разговариваю, а не выкинул из своего дома, как шелудивого пса. Даже так? Хмыкаю и залпом допиваю виски. О чем же? О защите. Не для себя. Для дочери. Хмурюсь, пытаясь уловить суть между строк, но тщетно. Ничего не понимаю. Я очень болен. Мне осталось... Зорин делает паузу, словно пытается вспомнить. Счет идет на дни. Возможно, недели. С вашими возможностями? Что за чушь? В наше время уровень медицины такой, что можно вылечить все. При желании и наличии денег. А он, я уверен, не бедствует. Увы, ничего нельзя сделать. Роман обреченно разводит руками. Я умираю. Слишком стремительно. А моей дочери еще нет и 20. Но что-то я совсем запутался. Что мне вообще известно об этом человеке? Да почти ничего. Не было надобности узнавать. Единственное, что на поверхности, Зорин давно переехал за город и отошел от активных дел. О его дочери я вообще слышу впервые. Да и какое мне до нее дело? Я не касса благотворительности. Она у меня поздняя. А ее мать? Она умерла при родах, а больше я не женился. Ловлю себя на мысли, что исповедь затянулась. Пора бы закончить и распрощаться. У меня и без него уйма проблем, которые надо решить еще вчера. Постойте. Все это, безусловно, печально, но при чем здесь я? Моей девочке очень нужна защита. Зорин вздыхает и промакивает лоб платком. Видимо, сильно нервничает. Аврора очень нежная и неискушенная. После моей смерти она останется единственной наследницей всего. Стервятники уже кружат над ней. Жаль, что она этого не видит. Думаю, перспективы у девочки не самые радужные. В нашем мире никто не будет церемониться. Но мне все это неинтересно. От меня вы чего хотите? Напряженно смотрю на него, ожидая главного. Женитесь на ней. Выпаливает Роман на одном дыхании. А меня словно током простреливает. Разумеется, брак должен быть нефиктивным. Недоуменно смотрю на него. Жениться? Я? Да ни за что. Одного раза хватило за глаза. Это исключено. Качаю головой и стискиваю кулаки до хруста костей. «Но почему?» — хмурится старик. «Вы же вдовец. Я дам хорошее приданное. Вы думаете, все можно купить?» Хмыкаю с презрением, глядя на человека, пытающегося продать свою дочь. Становится как-то не по себе. Каждый раз поражаюсь, на что способны люди в погоне за алчностью. «Нет», — спокойно возражает Зорин. «Но существенно поправить положение можно». Выразительно добавляет, а я подозрительно прищуриваюсь. Откуда он может знать о моих финансовых трудностях? Они не настолько глобальны, но и не афишируются. Я уверен, что вы сможете приумножить мое состояние и защитить Аврору. Нет, это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Старик явно выжил из ума, раз хочет выдать свою 20-летнюю дочь за 35-летнего мужика. Я не собираюсь в этом участвовать. Мы же не в 18 веке. Вы правда считаете, что такой, как я, предел мечтаний молодой девушки? Расплываюсь я в язвительной усмешке. Она слишком юна, чтобы разбираться в людях. Роман недовольно поджимает губы. А вы сможете дать ей стабильность и защиту? Да, я уверен, что лучшего мужа для дочери мне не найти. Сомневаюсь. Хмыкаю и иду обратно к бару. Надо выпить, иначе я взорвусь к чертовой матери. Молодой человек. Возмущается Роман, решительно поднимается на ноги. Я столько прожил, что уж что-то да понимаю. Наливаю виски в бокал и добавляю льда. Почему я до сих пор слушаю весь этот бред? Надо выкинуть этого идиота из дома и дело с концом. Но что-то мне не позволяет этого сделать. А если откажусь? Я что, серьезно еще раздумываю на эту тему? Да ну нахер. Я найду для нее другого мужа. Хмыкает он, а глаза остаются серьезными. А вы нигде не найдете таких инвестиций. Он прав, инвестиции были бы как никогда кстати. Но цена, прямо сказать, неподъемная. Она знает о ваших торгах за ее руку? Конечно, нет. Хмурится Зорин. Я скажу ей сразу, как достигну соглашения. Слишком торопитесь. Цокаю я и качаю головой. У меня нет времени ждать, — отрезает он. Я должен быть уверен. Мне надо подумать. Сам не верю, что говорю это. Какой-то сюрреализм. До завтра. Старик каким-то непостижимым образом становится хозяином ситуации. Ровно в 9 вечера. У меня встреча с Германом Муромским. От этого имени меня передергивает. Даже неприятные мурашки ползут по позвоночнику. Он тоже претендент? Мои глаза опасно сверкают, старый черт, знает, чем задеть меня за живое. Не хотелось бы. Но если выбора не останется, хмурится и оставляет на столе папку. Не тратьте время. Я все подготовил сам. Не оборачиваясь, идет к выходу, а я прожигаю его спину злым взглядом. Одно слово, и меня вновь накрывает воспоминаниями. Прошлое никак не желает оставаться в прошлом. Не все счета заплачены, не все гештальты закрыты. Все нормально? В кабинет заглядывает Джин. Пробей мне все как можно быстрее. Знаю, что в кабинете прослушка, и он слышал каждое слово. Я так решил, больше никаких косяков. Забираю бутылку виски и сажусь в кресло во главе стола. Я старший Тагаев. На мне большая часть ответственности, и именно мне решать проблемы. Открываю папку и сразу вижу несколько фотографий. Подцепляю одну из них и всматриваюсь в лицо. Это Аврора? Девчонка совсем, серьезная, взгляд строгий. Блондинка с голубыми глазами. Прям ангелочек, крыльев только не хватает. Красивая, но слишком молодая. Я еще в куклы играть, а не замуж выходить за взрослого дяденьку. Откидываюсь на спинку и тру переносицу пальцами. Как я умудрился во все это вляпаться? И как мне грамотно все разрулить? Деньги, конечно, нужны, а вот жена не очень. Зорин думает, что загнал меня в ловушку. Может, оно и к лучшему. Пусть все думают, что мое положение безнадежное. Так останется место для маневра, и будет легче вычислить крысу. Но что делать с этим белокурым ангелом? Вновь смотрю на фото. Твою мать. Ну почему я-то? Если откажусь, Муромский. Этот мерзавец согласится, не задумываясь. Невольно представляю девчушку в его лапищах и неприятно морщусь. Неужели отец не понимает, что толкает дочь под каток? Хотя есть ли у него выбор? Есть ли он у меня?